Уважаемому Ким Чун Ыну прислали поздравительные телеграммы и письма из разных стран мира по случаю 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. В числе адресантов председатель Вестфольского областного комитета Компартии Норвегии, председатель Монгольского союза трудящихся областей сельского хозяйства, пищевой промышленности и природной среды, генсек Центрального руководящего совета Индонезийской федерации профсоюзов транспортников, председатель Ассоциации профсоюзов Приморского края Российской Федерации, генсек Сенегальской автономной федерации профсоюзов, председатель общества Славянско-Корейской дружбы, сопредседатель Африканского регионального оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года и другие деятели политических, общественных, экономических кругов и дружественных организаций. В телеграммах и письмах адресанты горячо поздравили Ким Чен Ына и отметили, что 8-й съезд Союза тружеников сельского хозяйства Кореи станет эпохальным поворотным моментом для корейских сельскохозяйственных тружеников на пути к строительству могучего социалистического государства.